Глава 2. Флагманский корабль «Ариана», окутанный защитными и маскировочными полями, вышел из прыжка на краю звездной системы, чем-то похожей на нашу Солнечную систему, которую в миниатюрах рисовали астрологи и астрономы средних веков. 7 планет примерно равного размера, но крупнее родной для меня Земли, вращались по почти правильным круговым орбитам вокруг желтой звезды. Астероидные поля и пояса отсутствовали. Каждая из планет имела по 2 луны. Во всей этой красе чувствовалась какая-то нереальная правильность, словно всю эту звездную систему кто-то создал искусственно. Остановился флагман на краю системы, соблюдая режим полной секретности. Капитан Тим Варис не отходил от трехмерной голопроекции звездной системы посредине рубки управления. Было видно, что он немного волновался. Как иначе можно объяснить его действия, когда он приближал и рассматривал изображение то одной, то другой планеты? «Капитан, вас что-то смущает? Или вы заметили какое-то несоответствие тому, что было ранее?» «Командир, не знаю, как вам объяснить, но у меня какие-то нехорошие предчувствия». «Тим», я обратился к капитану флагмана по имени. «Запомните раз и навсегда, именно ваши предчувствия остерегают вас от каких-либо негативных событий. За понимание этого мне пришлось заплатить слишком дорогую цену. Поэтому всем предчувствиям я уделяю повышенное внимание, особенно если это касается нехороших предчувствий». Капитан удивленно посмотрел на меня, пытаясь понять, серьезно я все это говорил или нет. Чтобы не мучить его излишними размышлениями, продолжил. «В прошлом у меня тоже бывали, как вы говорите, нехорошие предчувствия. Они появились перед полетом моей семьи, отправившейся отдохнуть на море. Но я не обратил на них никакого внимания. В результате вся моя семья погибла в авиакатастрофе. Так что давайте, отбросьте все ваши сомнения и рассказывайте о своих предчувствиях». «Извините меня, командир, я все понял. Отныне моя память о вашей семье вместе с вашей памятью». «Благодарю, капитан. А теперь давайте вернемся к вашим нехорошим предчувствиям». Первое, что меня заставило встревожиться, это абсолютно полная тишина в системе. Никаких запросов и откликов на всех без исключения каналах связи, хоть гражданских, хоть военных. Второй момент – это измененный цвет атмосферы у всех 7 планет. И, наконец, самое главное – в звездной системе Лисы нет ни одного корабля, а такого не было ни разу за последние 40 тысяч лет. Понятно. Давайте разбирать неприятности по мере их поступления. Начнем с тишины в системе. Как я понял, изображение трехмерной голопроекции звездной системы поступает с кардзондов. Какие данные получены от эскина управляющего кардзондами? Никаких данных, его словно бы не существует. Всю информацию мы получаем напрямую с кардзондов. Для этого у нас имеется специальное оборудование на флагмане. У нас имеется отметка, где в звездной системе Лисы должен находиться центральный узел картографирования с управляющим эскином. Конечно. Вот эта точка на голопроекции. Тогда срочно подготовьте ремонтный бот с техдроидами для отправки к центральному узлу управления. Бот оборудовать защитным и маскировочными полями. Если центральный узел невозможно отремонтировать на месте, то пусть дроиды снимут управляющий эскин и доставят его на флагман. Задача ясна? Да, командир, разрешите вопрос? Спрашивайте. Почему вы решили, что управляющий узел может быть поврежден? Мы с такой проблемой уже столкнулись, когда прибыли в систему Яры. На управляющем узле был поврежден приемно-передающий блок. «Я понятно?» – объяснил. «Понятно, командир. Ремонтный бот будет готов примерно через 2 часа. Я уже дал команду оборудовать его модулем маскировочного поля». «Вот и хорошо. Тим, вызовите мне транспортный модуль. 4 часа меня не беспокоить. Я буду в медицинском секторе на сварге». «Командир, если у вас какие-то проблемы со здоровьем, то могу предложить посетить наш медсектор на флагмане». «Не беспокойтесь, капитан. Со здоровьем у меня все в полном порядке. В медицинском секторе я занимаюсь изучением редких языков разумных». «А разве они нужны в повседневной жизни?» «Мне очень нужны. Не знаю, рассказывал ли вам Варис о моих общениях с гарнами и древними сполотами, но знание языков мне помогло еще лучше понять образ жизни других разумных». «Я понял, командир. Модуль прибыл и ждет вас». В своем рабочем кабинете медсектора я вызвал на связь голограмму главного эскина корабля-разведчика Сварга. Мой помощник появился незамедлительно. «Белэйр, Ты посмотрел, что нам удалось скачать?» «Нет, командир. Поток данных шел с такой невероятной скоростью, что мне пришлось только следить за наполнением накопителей. После закачки информации мне даже понять не удалось, что мы получили, так как все данные на неизвестном для меня языке. Лишь в 24-м накопителе несколько раз промелькнули визуальные образы, которые можно отнести к историческим хроникам». «Понятно. Скажи мне, есть ли свободные каналы, входящие в этот медблок?» «Есть только резервные каналы питания и дублирующие каналы передачи информации. Но они предназначены на случай отключения основных. Их нежелательно задействовать. Можно проложить новую независимую линию, но на это понадобится час времени». «Отлично. Дай команду проложить независимый канал от накопителей до моего кабинета и установить здесь еще один полноценный пульт управления с электронным мини-искином, а также дополнительный монитор. Час времени на выполнение всех работ». «Принято, командир. Задание отправлено Кулибину. Его дроиды уже приступают к работе и получают на складе необходимое оборудование». «Вот и хорошо. Пока можешь быть свободен». Голограмма Белояра растворилась в воздухе, и я вызвал медицинского искина. «Эмилия, открывай медкапсулу, продолжим учебу». «Что вы решили изучить, командир?» «Следующие 6 языков разумных. Выбери самые древние из твоего списка. Надеюсь, на этот раз мы попадем в яблочко». «Не поняла окончания фразы. Это опять что-то иносказательное из языка вашего мира?» «Именно так, Эмилия», — сказал я, занимая свою медкапсулу. «Ты не обращай на это внимания. Нам сейчас нужно залить мемо-модули 6 языков с массивами данных, а после активировать все, что ты в меня закачаешь и закачала ранее. Приготовь свои чудесные гранулы. Нужно успеть все сделать за час, пока те дроиды будут выполнять поставленную перед ними задачу». «План на учебу ясен?» «Да, командир». Крышка медицинской капсулы закрылась, и я погрузился в уже привычную темноту. Мое пробуждение было не просто тяжелым, а очень тяжелым. В голове шумел набат из сотен колоколов. Сушь во рту еле позволяла мне шевелить языком. Похоже, я сам себе устроил информационный перегруз. Открыв глаза, заметил, что крышка медицинской капсулы была поднята, а на меня смотрело взволнованное лицо Ярославны. В ее глазах стояли слезы. Она молча вложила мне гранулы в рот и протянула кружку с ароматным чаем. Мне с трудом удалось сесть в капсуле и сделать несколько глотков чая. Через 3 минуты мне стало полегче. Колокольный звон исчез, а мои мысли пришли в относительный порядок. Выбравшись из своего саркофага и одевшись, подошел к Яре и заглянул в ее глаза. «И чего мы решили сырость на личике разводить? Тебе же нельзя волноваться, солнышко мое». «Стась, как же мне не волноваться, если мы тебя никак не могли разбудить долгое время?» «А зачем меня будить? Эмилия разве не сказала, что я на часок лег в капсулу на учебу? Мне нужно было срочно выучить несколько древних языков». «Какой часок? Эмилия 3 часа не могла вывести тебя из медикаментозного сна, поэтому позвала меня и Радку. Только рысь смогла достучаться до твоего разума и разбудить. Зачем ты так издеваешься над собой?» — сказала Ярославна и заплакала. «Погоди плакать, Ярочка. Про какие 3 часа ты говоришь? Я всего на час лег в капсулу». Ярославна быстро успокоилась, вытерла слезы и удивленно посмотрела на меня. Поняв, что от нее я не добьюсь каких-либо объяснений, обратился к медицинскому искину. «Эмилия, что произошло?» «Не знаю, командир. Сначала все шло нормально. Все залитые вам знания других разумных, посещавших медкапсулы, были успешно активированы. Ваше состояние было хорошее и в пределах нормы. Далее пошла заливка языковых мемо-модулей и массивов данных древних языков. После активации 5-го древнего языка мне пришлось сделать 10-минутную паузу, чтобы ваше состояние стабилизировалось. Неприятности начались не после заливки мемо-модуля, а при активации 6-го древнего языка, название которого мне неизвестно. Этот язык мне залили с найденного кристалла, еще на крейсере дальней разведки ДИР-35, так же, как и язык предтечей. Поначалу все шло нормально, а потом все датчики капсулы словно бы сошли с ума, показывая нереальные и запредельные показатели. Я решила прервать выполнение активации, но капсула просто не отвечала на все мои команды. Пришлось звать на помощь Ярославну и Радку». «Ясно», – произнес я и повернулся к рысе. «Радка, ты что-нибудь можешь добавить к уже сказанному?» «Могу, старший!» Слова Радки перебил появившийся Белояр. «Командир, ко входному шлюзу прибыл транспортный модуль. Из него вышли капитан флагмана Тим Варис, с ним хранители Вирсмир и Див Сварк. Они просят разрешения подняться на борт». «Благодарю за сообщение. Белояр, Ярочка, встретьте, пожалуйста, наших гостей и доставьте их в кают-компанию. Я скоро туда прибуду». Ярославна и Белояр покинули мой рабочий кабинет в медицинском секторе. «Командир, вам сейчас ничего не нужно?» «Вызови мне Газель, Эмилия, а через 5 минут приходи в кают-компанию». «Принято. Газель будет у входа через минуту». Я сел в свое любимое кресло и вновь вернулся к общению с рысью. «Радка, извини, что тебя прервали. Продолжай». «Старший, мне неизвестно, где ты бывал вне корабля, но к твоей ауре присосался энергетический клещ странного вида. Это он начал сосать из тебя жизненные силы. Как я поняла из того, что сказала призрачная, сначала он спал и ожил, когда ты стал изучать какой-то древний язык. Возможно, этот клещ был стражем. Его задача – охранять древние знания. Скорее всего, стража поселили в кристалле, чтобы этот источник знаний не попал к чужим. Мне удалось удалить его, и только после этого ты проснулся. Благодарю за помощь, Радка. У меня к тебе будет большая просьба. После ухода наших гостей сходи к шахте, где живет наша Эмилия, и посмотри, нет ли там похожих клещей. Хорошо? Хорошо, старший. Я помогу призрачной». «Вот и хорошо. А теперь поехали за Артой, Хорсом и всеми вашими малышами. Пришло время что-нибудь скушать». В кают-компании собрались все члены моего экипажа. Ярославна набирала команды на пищевом синтезаторе. Ясно кормила наше кошачье семейство. А капитан и старший инженер расставляли готовые блюда на столе. Вирсмир и Див Сварк примерно с полминуты смотрели на их совместные действия, а потом присоединились помогать моему офицерскому коллективу. Через пару минут все было готово, и мы сели обедать. Пообедав в полной тишине, мы приступили к чаепитию с плюшками. Капитан флагмана сначала удивленно смотрел, как хранители свободно беседуют с моими старшими офицерами, с удовольствием поедая неведомую для него пищу. Но попробовав плюшки, он пришел в неописуемый восторг. Вскоре напряженность спала с его лица. Видимо, он еще не сталкивался с таким свободным общением за обеденным столом. Поэтому капитан то и дело бросал взгляды в мою сторону. «Тим, вас, наверное, шокирует наша дружеская обстановка за столом и отсутствие всякого официоза». «Честно говоря, да, командир». «Все дело в том, Тим, что отношения в нашей команде построены в первую очередь на дружеском доверии. Это нисколько не мешает мне быть их командиром и другом одновременно». «А какие преимущества дает такое общение?» «Большие преимущества, капитан, очень большие. Например, вы отдали приказ своим офицерам захватить космическую станцию, занятую врагом. Они его выполнят четко и в указанные сроки, как этого требует регламент и устав военно-космического флота. При этом никто из ваших офицеров не станет задумываться над тем, сколько при выполнении данного приказа погибнет десантников. Приказ есть приказ. Все боевые потери подсчитают после». «Разве у вас не так?» «У нас не совсем так, Тим. Мои офицеры сначала обдумают хорошенько, как выполнить приказ с наименьшими потерями или вообще без потерь, а потом выполнят поставленную задачу. Когда бойцы видят заботу командования об их жизнях, ради таких командиров они горы свернут. Вот поэтому я не нагружаю своих офицеров излишним официозом, но и не даю расслабляться, пресекая на корню всякое неподчинение». «Вы хотите сказать, что ваши офицеры выполняют любой приказ, даже выходящий за рамки того, что требует регламент и устав флота?» «Совершенно верно. Недавно 2 моим старшим офицерам пришлось по приказу пройти свадебный обряд в священной роще на Риуле. Наверное, им просто понравились выбранные вами девушки. Вот офицеры и согласились, а вы решили, что они пошли на свадебный обряд по вашему приказу». «Чтобы не смущать вас своим ответом, Тим, спросите об этом у нашего старшего инженера». Капитан Варис удивленно посмотрел на Даррелла. «Вы действительно пошли на свадебный обряд по приказу командира?» «Да, капитан, это так». «Но вы, наверное, уже знали, кого вам выбрал командир?» «Мне это было неизвестно. Лицо своей избранницы я увидел лишь только после окончания обряда». «Как по окончании обряда? А во время обряда вы разве не рассмотрели ее?» Это невозможно было сделать. Ее лицо скрывал специальный покров из ткани. Такой обычай существует в мире нашего командира. «Ну и какие были ваши первые ощущения, когда вы увидели свою избранницу?» Я чуть не потерял сознание от счастья и радости. «Значит, вы раньше уже видели свою избранницу, раз на вас нахлынули такие чувства?» «Действительно, видел. Вот только это было в очень древние времена. 14 тысяч лет назад нас с ней разлучили. А потом я узнал, что она умерла». «Ничего не понял. Если она умерла много тысяч лет назад, то как же вы сейчас с ней прошли свадебный обряд?» «Об этом вам нужно спрашивать у нашего командира. Он постоянно любит повторять одну фразу. При сильном желании и невозможное возможно. Причем он уже много раз на деле доказывал правоту своих слов. Пример перед вами. Рядом с женой нашего командира сидит моя любимая жена, Ясна». «Погодите, вы хотите мне сказать, что этим двум молоденьким девушкам больше 14 тысяч лет?» «Про жену нашего командира мне ничего не известно. В их мире вообще не принято спрашивать о возрасте. А моя Ясна действительно родилась 14 с лишним тысяч лет назад, так же, как и я. Если вас смущает наш молодой облик, то мы, как все, прошли по приказу командира омоложение. Даже наш бывший старпом Вирсмир и тот не избежал этой процедуры», — сказал Даррелл и улыбнулся. «Тим, я подтверждаю сказанное старшим инженером», — вставил свое веское слово старший хранитель. «Невероятно. Даже не знаю, что сказать». «Капитан Варис, если вам нечего сказать по этому поводу, то тогда расскажите нам, что случилось с управляющим узлом. Бот с дроидами уже должен был вернуться». «Вы оказались правы, командир. Узел был поврежден. Его ремонт невозможно произвести без нужных запчастей. Управляющий эскин центрального узла был демонтирован и доставлен на флагман. Но вся проблема состоит в том, что в наших двух экипажах нет инженеров и техников по обслуживанию эскинов». «Никакой проблемы не вижу. Пусть эскин доставят на сваргу. Наш старший инженер его посмотрит. У него уже есть некоторый опыт в работе с эскинами». Капитан на некоторое время замер. Скорее всего, он отдавал соответствующий приказ через своего симбионта или нейросеть. Вскоре его взгляд снова стал осмысленным. «Эскин уже перегрузили на транспортную платформу и везут к вашему кораблю». «Вот и хорошо. Даррелл, бери себе в помощники Кулибина и займитесь эскином. Нам нужно по возможности восстановить его полную работоспособность, а также получить прямой доступ к информации о том, что здесь в системе произошло». «Слушаю, командир», — сказал Даррелл, и, быстро поднявшись из-за стола, покинул кают-компанию. За ним проследовала голограмма Кулибина. Капитан Варис долго и задумчиво смотрел им вслед. «Тим, что-то не так?» «Нет, нет, командир, все нормально. Меня поразило то, как мгновенно изменился ваш старший инженер. Только что сидел молодой мужчина и спокойно общался со всеми. А через мгновение он уже военный офицер, четко исполняющий приказ». «Так я об этом сразу сказал, в начале нашего разговора». «Командир, мне пора на службу. Благодарю за прекрасный обед». «Если вы позволите, я хотел бы, чтобы хранители сообщили мне о результатах работы по эскину». «Не вижу в этом проблем. Капитан Ларконуэлл отвезет вас до шлюза на «Газели».» Капитаны покинули кают-компанию, и я обратился к голограммам эскинов. «Прошу внимания всех эскинов. Я уже знаю о проделанной работе Даррелла по поиску и удалению всех ваших закладок. Теперь то же самое предстоит сделать нашей уважаемой Радке. Вы ее проводите до ваших шахт базирования, чтобы она проверила все ваши энергетические поля на присутствие очень древнего вируса, названного Радкой энергетическим клещом». «Командир, а откуда вообще взялся этот древний вирус?» «Белаер, возможно, он проник в систему корабля через древние кристаллы с информацией. Этот вирус представляет из себя что-то вроде защитного стража. При попытке активации доступа к древним данным и информации, страж начинает пожирать жизненные силы у разумных или питающие энергоресурсы у эскинов. Вы можете этого не замечать, но ваше потребление энергии будет выше нормы. Поэтому Радка должна проверить все 6 эскинов нашего корабля». Голограммы эскинов и Радка скрылись в дверях кают-компании. Ярославна и Ясна занялись наведением чистоты, а меня взяла в оборот подросшая малышня, которая соскучилась по ласке и по часушкам. Прошли томительные 2 часа ожидания, прежде чем появились первые известия. Их принесла Радка. Судя по тому, что она первым делом подошла к Ярославне и попросила попить воды, своих сил на выполнение задания она не пожалела. Вдоволь напившись и что-то мысленно сказав своим малышам, рысь подошла ко мне. «Рассказывай, Радка, как все прошло? Судя по твоему состоянию, тяжко тебе пришлось». «Это так, старший. Я нашла много энергетических клещей, только у призрачной их было столько, сколько малышей сидит возле кормящей». Посмотрев в сторону Ярославны, насчитал возле нее 6 малышей. 7-й развалился возле арты и млел от материнской ласки. «У остальных призрачных их сидело по одному, но они были очень большие и сильные. Мне пришлось потратить много сил, убивая древних клещей. Все они умерли молча, яростно сражаясь за свое существование, кроме одного. Этот последний, самый большой, был у старшего призрачного, которого ты назвал Белояр. Он не сражался со мною и мысленно просил передать, что для тебя оставлено послание на прозрачном камне, который ты не забрал, когда искал истоки войны. После этого он сам покинул ауру старшего призрачного и исчез». «Как исчез?» «Не знаю, старший. Он просто мгновенно растворился в воздухе без всякого следа». «Благодарю тебя, Радка. Теперь иди поешь. Тебе нужно восстановить свои силы». Рысь пошла к Ярославне. Та уже что-то накладывала ей в миску. Как только рысь начала кушать, я быстрым шагом направился в рубку управления. «Командир, разрешите доложить?» «Докладывай, Белояр». «Уважаемая Радка очистила в шахтах базирования все наши энергетические поля. После всех ее действий потребление энергии и скинами корабля снизилось наполовину, а скорость передачи данных увеличилась в 4 раза. Хоть какие-то хорошие новости. Белояр, тот кристалл, что приносил капитан Дарконуэлл, еще находится в считывателе?» «Да, командир. Только он пустой. Все данные с него мною перенесены в банк памяти и заархивированы». «Тем лучше. Я же спрашивал у тебя про чистые кристаллы, а ты мне сказал, что нет ни одного. Оказывается, один все же у нас есть». «Так это же не наш кристалл, а капитана Дара Конуэлла. Поэтому я вам так и ответил». «С Даром я сам решу вопрос по данному кристаллу. Либо этот ему после передам, либо другой отдам взамен этого», — сказал я, доставая кристалл из считывателя. «От Даррелла и Кулибина есть какие-либо новости?» «Пока нет. Они еще работают». «Я буду у себя в рабочем кабинете. В течение ближайшего часа меня не беспокоить. Если что-то срочное, обращаться к Ярославне». «Принято, командир». Покинув рубку управления, я вызвал «Газель» и отправился в медицинский сектор. Раздевшись, я лег уже вставшую мне родную медицинскую капсулу. Эмилия стояла рядом и увлеченно наблюдала за мною. «Командир, вы опять решили учиться?» «Нет, девочка, у меня запланирован небольшой эксперимент. Крышку капсулы пока не закрывай и продолжай отслеживать все показатели. Если мое состояние начнет ухудшаться, подойдя к критической отметке, лишь только тогда ты закроешь крышку медкапсулы и начнешь восстановительные процедуры. Понятно?» «Понятно, командир». Мне оставалось только вставить кристалл в браслет на запястье левой руки, что и было сделано. Далее произошло нечто странное. Мою голову захлестнула волна различных ярчайших образов. Вскоре мельтешение образов прекратилось, и они слились в одну яркую красочную трехмерную картину. Я стоял в красивом древнем лесу, на краю поляны с прекрасными цветами, чем-то похожими на чудесные цветы таури и цветы папоротника одновременно. Необычного спектра сияния, излучаемое растениями, словно насыщало окружающее пространство. Даже чувствовался легкий аромат знакомого мне запаха, исходящий от этих чудесных цветов. Все внутри меня наполнялось какой-то легкостью и спокойствием. Единственное, чего не хватало во всей этой идиллии, так это пение птиц. Наслаждаясь окружающей меня красотой, я не заметил, как на край поляны из леса вышел громадный паук Гайдори. «Архи, друг мой, а ты как очутился среди всего этого великолепия?» Паук остановился и удивленно посмотрел на меня. Наши гляделки продолжались некоторое время, но наконец он ответил мне. «Я не Архи. Меня называют Палин. Скажи мне, неизвестный, откуда ты знаешь Архи и почему называешь его своим другом?» «Палин, как я понимаю, твое имя переводится как защитник. Раз ты находишься возле поляны с этими чудесными цветами, значит, ты поставлен их защищать. Поскольку ты мне представился, сделаю то же самое. Меня называют по-разному. Одни называют меня древним, архи в том числе. Другие зовут меня командиром, третий — Станислав Иванович, а древние из Полоты нарекли меня старшим. Так что можешь выбирать любое из моих имен, чтобы не называть меня неизвестным. Теперь относительно твоего странного вопроса. Архи я называю своим другом, потому что он мой друг. Совсем недавно мы с ним прекрасно общались на Лении, где он, как и ты, охранял поляны с цветами Таури. Правда, его жизнь теперь поменялась, и ему не нужно больше ничего охранять. Скажи мне, Палин, а ты откуда знаешь моего друга Архи, и откуда ты вообще тут взялся? Раз Архи называет тебя древним, значит, и я буду называть тебя так же. Только объясни мне твои последние слова о том, что жизнь Архи теперь поменялась, и ему не нужно больше ничего охранять. Ты что, уничтожил все цветы Таури? Не говори глупости, Палин. Зачем мне уничтожать такую красоту? Я просто подарил Архи и его паукам Гайдори всю планету. Теперь это полностью их мир, и они сами будут решать, как в нем жить. Никаких других видов разумных на этой планете больше нет. Их всех, по моему приказу, переселили в другой мир. А цветы Таури как росли на Лении, так и продолжают радовать взор своим великолепием. Надеюсь, я ответил на твой вопрос и жду ответа на свои вопросы. Архи, мой сын, я уже давно покинул ваш мир, сменив форму своего существования. То, что ты видишь, это всего лишь энергия, принявшая образ моего прежнего вида. Ты правильно перевел мое имя. Я защитник. Вот только я защищаю не просто поляну с чудесными цветами. Я защищаю древние знания, чтобы они не попали к чужим и неподготовленным разумным. Когда посланная тобой самка древних сполотов уничтожила всех моих стражей, я соединился с ее разумом и попросил передать для тебя послание, а сам перетек в прозрачный камень. Моя задача была уничтожить тебя как источник опасности и защитить древние знания. Но все произошло не так, как было мною задумано. Ты не стал активировать камень там, где находился, а забрал его с собой, лишив меня притока свободной энергии. Дальше все произошедшее было для меня странным и непонятным. Ты активировал камень своей жизненной силой, и вместо того, чтобы рвать цветы познания, как это делали многие разумные, просто любовался их красотой. А когда я решил появиться перед тобой, ты назвал меня именем моего сына и сказал, что Архи твой друг. Странное поведение и поступки говорят мне, что ты не такой, как другие разумные. Все это заставило меня отказаться от изначальных планов уничтожить тебя, древний. Есть только одна неточность в твоем рассказе о моем сыне, и она тревожит меня больше всего. Ну и в чем эта неточность выражается? В том, что Архи уже должен сменить форму своего существования из-за отсутствия у него внутренних жизненных сил. Слишком много прошло времени с последнего посещения его места обитания древними, дающими эти жизненные силы. Ах, вот ты о чем. Забудь про тех древних. Похоже, ты невнимательно меня слушал, Палин. Древние давали Архи жизненные силы, чтобы он охранял цветы Таури. Я тебе сказал, что его жизнь поменялась, и ему не нужно больше ничего охранять. Это не означает, что он умрет, просто теперь он ни от кого не зависит. Но где же ему теперь брать жизненные силы? Как где? У него столько полян с цветами Таури, их нектара хватит, чтобы Архи жил вечно. Ты не понял меня, древний. Питание нектаром дает возможность поддерживать жизнь в вашем мире, но не продлевать ее. Вот ты про что. Не волнуйся, я подарил твоему другу источник жизни. Ты подарил моему сыну источник жизни? Но почему? Странные вопросы ты задаешь, Палин. Потому что он мой друг. Разве это непонятно? Ты самый странный и древний, который мне встретился за все мое существование в двух мирах. Паук надолго задумался. Длительная пауза мне была не нужна, поэтому нить беседы решил взять на себя. Скажи мне, Палин, как называются эти прекрасные цветы? Очень похожие на цветы Таури и цветы папоротника одновременно. И еще вот какое дело. Может, ты знаешь, почему у всех трех видов цветов, растущих в разных мирах, один и тот же ароматный запах? Древний арахнит снова посмотрел на меня своим долгим, удивленным взглядом. «Ну чего опять не так? Если ты не знаешь ответа на мой простой вопрос, так и скажи, а то уставился на меня, словно привидение увидел». «Ты действительно очень странный, древний. Перед тобой знание о множестве миров и вселенных, а тебя интересует лишь название цветов и почему у них один и тот же ароматный запах. У каждого свои пристрастия и свои недостатки. Вот ты говорил, что раньше приходили к этой поляне разумные и рвали цветы. Но так поступают лишь неразумные. Зачем рвать цветы? Ведь они вскоре засохнут, и их придется выбросить». «А разве ты не так поступаешь?» «Нет, конечно. Когда мы с женой собирались улетать из родного мира, в лесу я увидел два прекрасных цветка. Их у нас называют цветками папоротника. Я выкопал цветы вместе с почвой и подарил своей жене. В центре поляны на Ленне я выкопал два цветка таури и тоже подарил их своей жене. Она пересадила цветы в ящички. Теперь цветы папоротника и таури растут вместе. Они, очевидно, счастливы, потому что аромат цветов многократно усилился и теперь накрывает нашу постель многоцветным сиянием. Глядя на твои прекрасные цветы, мне пришла идея разыскать их и посадить рядом с цветами папоротника и таури, чтобы они чувствовали рядом с собой такие же прекрасные создания. Но, похоже, этому не суждено сбыться, ведь ты же не знаешь названия цветов и в каком мире они растут». «Они называются цветами Картари. Они растут во многих мирах Вселенной, но не всем разумным суждено увидеть их». «Ты шутишь, Палин? Кто додумался назвать их цветами Творца?» «Тот, кто эти цветы сотворил, тот и назвал их так». «Да. Жаль, что это всего лишь иллюзия. А так бы я выкопал вот этот и вот тот цветок, потом пересадил их в ящички к нашим цветам и посмотрел бы, как они обрадуются, увидав своих сородичей». «Ты действительно очень странный, древний. Даже не знаю, что тебе сказать». «Тогда скажи про свое послание. Ты же хотел мне что-то сообщить. Разве не так?» «Хотел. Но прошлое послание уже стало неважно и потеряло свой смысл. У меня для тебя новое послание. Я буду тебя защищать и помогать. А ты дашь мне слово, что поможешь мне вновь увидеть моего сына». «Обещать не буду, но постараюсь устроить вам встречу». «Обещания мне не нужны. Мне достаточно твоей доброй воли мне помочь. А теперь тебе пора возвращаться в свой мир древний. Тебя там уже ждут». Иллюзия древнего леса исчезла. Меня вновь окружала привычная обстановка рабочего кабинета в медицинском секторе. Покинув капсулу и быстро одевшись, заметил неподвижную фигуру Эмилии, смотрящую словно сквозь меня. «Эмилия, что случилось?» «Командир, я не знаю, что тут произошло во время вашего эксперимента, но все мои датчики показали, что вы просто пропали с корабля. А когда вы вернулись назад, то вместе с вами появились вот эти цветы. Они появились прямо из воздуха и не исчезают». Обернувшись, я увидел на столике два контейнера с цветками Картари, именно теми, что были выбраны мною на поляне.